Я подстрекал и подманивал его. О, я завел его в наш город. На просторных перекрестках под сводом собора, чьи контрфорсы сходились в полумиле над нашими головами, мы фехтовали. Он в безмолвии, я же смеялся от восторга, когда мои боевые железы впрыскивали в жилы все более необыкновенные опьяняющие жидкости. Наконец, гнев Тифуса заставил его заговорить. «Как ты смеешь?» – вопросил он. «Этот город, этот мир и все его богатства мои. Во имя дедушки за оком. Они должны быть моими, так же, как и его. Кто ты такой, что отважился отнять принадлежащее нам? Разве ты не понимаешь, с чем борешься?» «Борюсь?» – переспросил я, ибо это было давным-давно, и мое лицо и язык еще не были переделаны так, как видите вы сейчас. Никакой борьбы, только радость. Здесь нет никакой грубости или оскорбления, только чистая, бесконечная песня обнаженных и ободранных нервов и сновидений. И я широко простер руки, приглашая Тифуса обратить свои чувства вовне и узреть то блаженство, что мы создали. Но он увидел в этом лишь приглашение атаковать меня снова. «Почему ты терпишь такое обращение от своего дедушки?» – спросил я вновь, скрещивая клинки. «Этот дедушка, если ты настаиваешь на таком обращении, ибо твоим дедом, безусловно, является родитель твоего примарха, возложил на твое тело и душу зловонную мантию и сказал, что это хорошо. Проклятие твоего деда – не чума и не гниль, а оцепенение. Ленность, которая разъедает твои страсти и чувства и превращает их в унылое отчаяние или тяжкую кабалу. Тот, кто причиняет подобное, не друг тебе, господин Тифус. Давай я покажу тебе. Дай мне снова обратить тебя к внешнему миру. Смени угрюмый заслон своего деда на пылкие восторги моей госпожи». Но Тифус был непоколебим. Такова была горечь той чаши, что он испил до дна много лет тому назад. «Дедушка», — ответил он, и взмахнул косой с новой силой и яростью, «эта сломанная игрушка во дворце на Терри мне не дед. Его кровь была слабой, как вода, и его сыновья переняли слабость. Посмотри на себя». Он сопроводил слова взмахом клинка, который был умопомрачительно близок к тому, чтобы вспороть мое тело. Они пытались стать победителями, но так и не поняли, что на самом деле значит победа. Истинная победа не в поражении противника. Истинная победа в отчаянии. Истинная победа отнимает не только жизнь, но и волю к жизни. Я умерщвляю желание врагов выжить. Впускаю гниль отчаяния в их души и, оседлав это отчаяние, устремляюсь к господству. Но ты, скачущая марионетка, и с этими словами он шагнул назад, воздел свой клинок для защиты и осмотрел меня с головы до ног. Щенки Фулгрима так никогда и не поняли этого. Несмотря на все свое бахвальство о том, как они отпирают двери своих умов и познают все, земля Кемоса не взращивает ничего, кроме пустозвонов. И тогда я снова засмеялся. «Заблуждение на заблуждение», — сказал я ему, глядя, как маленькие существа вылупляются из его улья и роятся в воздухе, только чтобы падать без чувств к его ногам от прикосновения моих парфюмов. «Я не дитя Кемоса. Истван, Таларн, Терра и даже потерянные Скалатракс стали воспоминаниями к тому моменту, когда дети Императора призвали меня в свои ряды. А победа? Чего она стоит? Какое дело восторженному разуму до победы, когда его ждет экстаз?» «Ты думаешь, что, отняв веру у этого серенького миссионера, добился очередной победы? Дай я покажу тебе, что мы ему доказали. Дай я покажу, чем он стал, когда с него сняли цепи смертного восприятия». И тогда я пропел команду голосом, от которого раскололись все остекленевшие камни мостовой под нами. И Тифус поднял взгляд и увидел двух рапторов из ополчения моего двора, которые несли вниз пассажира со шпиля собора. Его волосы, которые прежде свисали до пояса и слипались от гноя и пота, в уединенной келье были вымыты, надушены и заплетены в косы, и каждая коса была намотана на запястье одного из рапторов. Они сжимали его плечи когтями. И Тифус узрел, что этот человек, проповедник и крестоносец, столь высокопоставленный член экклезиархии, теперь не его добыча, но наша. Он увидел знаки, услышал тончайшее пение варпа, которое окутало поддерживающееся тело. Учуял даже сквозь собственную сверхъестественную чумную вонь, что плоть противника начала источать варп-мускус, и он увидел, что стало с той инфекцией с яйцами, которые его рой внедрил под кожу, и чье вылупление привело в действие и мои, и его планы. Личинки разрушителя, поселившиеся в плоти священника, едва не отдали его в объятия Нургла, но мы наложили на него слишком много заклятий сланиш, чтобы это случилось. В теле проповедника рой Нургла преобразился. Тучи блестящих клещей роились у его лица, и были они так малы, что походили на разноцветный дым. Пауки пробивались наружу из тела и растягивали края раны яркими красно-золотыми лапками, чтобы мясо внутри чувствовало прикосновение ветра. Изящные черви великолепной контрастной окраски ползали под кожей и проклевывались наружу, чтобы плеваться в друг друга искрами и духами. Глаз у проповедника больше не было, но лицо расплывалось в улыбке восторга, а не в страдальческом оскале. Этого последнего унижения Тифус не выдержал. Он выкашлял боевое проклятие из воспаленного горла и ринулся вперед, собираясь уничтожить свидетельство своего поражения. Но рапторы разверзли пасти своих двигателей и утащили человека в небеса. Тифус взревел голосом Псайкера, призывая гнилое дыхание своего дедушки иссушить нас, и послал рой разрушителей пожрать проповедника заново. Но все это место уже было слишком глубоко затронуто нашим принцем. Рой рассыпался по земле, не двигаясь и уже постепенно мутируя, а варп-зов заглох, задавленный песнями нашей госпожи. Я рассмеялся над ним и засмеялся еще, и он преследовал меня до сердца моего воинства. Тогда он начал хрипеть, колокотать и бить направо и налево, пока не увидел вокруг себя лица собственных солдат. Некоторых одолело то, что мы им показали, и они танцевали среди нас. Те, кто сражался с освобождением, превратились в обрубки, головы и конечности, которыми теперь кидались, жонглировали и пинали ногами. И среди всего этого я снова предстал перед ним, готовый сражаться с Тифусом один на один, пока дуэль не завершится смертью одного из нас. Но Тифус долгий миг пристально смотрел на меня, а затем нахлынула тошнотворная вспышка телепорта, и он исчез. В течение часа я получил от своих провидцев весть о том, что Терминус Эст покинул орбиту и прокладывает путь к прыжковой зоне. Куда подевался этот утомительный невежа после того, как увидел наши чудеса, я не знаю.